Писалась эта картина очень своеобразно. На крошечной дощечке был сделан первый набросок с натуры. А потом художник по вечерам уходил на гору и находил точку, с которой ему были видны холм с пеньками и молодым кустарником. Большой Грошевский дом, высокая колокольня Зареченской церкви Варвары Великомученицы, за ней пятиглавье еще одного храма и бесконечная ровная гладь реки. Левитан наблюдал и даже заучивал краски, как учат наизусть стихи и сонаты. Друзья с большой заинтересованностью относились ко всему, что теперь создавал Левитан, и о новом приеме его работы «Виноградов» той же осенью писал Хруслову. «Левитан же мне нравится особо по последним его вещам. Я слышал, что он писал картину там, в Плёсе, закат, и писал следующим образом. Ходил куда-то на гору каждый вечер и наблюдал закат, а днем писал дома картину по впечатлению. И так каждый вечер и день продолжалось. Любопытно очень, что из этого вышло. Это я слышал от Богданова, а он от Аладжалова». Вечерняя пора. Не больше часа минуло после заката. Это состояние длится недолго, за ним быстро темнеет. Художник заменил этюд, в котором может быть много случайного, изучением. Потом переносил найденное в природе на холст. Но не каждый вечер одарит таким спокойным закатом, когда краски неба почти сливаются с умиротворяющей поверхностью воды. Ему нужно было тихое раздумье, а не взбудораженность чувств, не буря, а штиль. Он ждал терпеливо, когда ураган красок растворится в розовой дымке. На землю спадет торжественная тишина, а река подернется у берегов пеленой тумана, сольется в мягком созвучии розовато-желтых тонов с небом. Если вы подниметесь сейчас на один из холмов, откуда открывается панорама, полюбившаяся Левитану, то так и не найдете точки, с которой написана картина. И не только потому, что десятки минувших лет изменили эти места, выросли, похорошели ели, холмы оделись лесами. Нет, это происходит по другой причине. Левитан сочинял свои картины, и в этом их неотразимая сила, но сочинял перед натурой, с глазу на глаз с природой, находя в ней то, что гармонировало его идеям. И хотя он был пейзажистом, он мог всегда повторить за великим Рембрандтом: «Когда я перестаю мыслить, я перестаю писать». В середине прошлого века в обиход художников вошло слово «пленэр». В переводе с французского это значит «открытый воздух». И пленэр знаменует собой живопись вне мастерской, на улице, в поле. Группа французских художников, борясь против окостенелого академизма за реальную и правдивую живопись, выходила со своими мольбертами в леса, деревни или на берега рек. Это течение в живописи получило название «Барбизонской школы» по имени деревни Барбизон, в окрестностях которой работали Добиньи, Тройон, Дюпре, Руссо и другие. Знаменитые Курбе и Коро тоже искали мотивы в природе и делали этюды с натурой, а потом в мастерских превращали их в картины. Но и барбизонцы в выборе мотивов не ушли от влияния голландских художников, хоть их и разделяло почти два столетия. Сезанн сетовал на то, что восприятие художника утомлено, обмануто воспоминаниями об образах, уже виденных в музеях. «Мы больше не видим природы, мы видим вновь картины, видеть создание Бога». Вот это создание Бога впервые увидел Александр Иванов, художник, которого Левитан боготворил. Иванов изучал живопись в музеях Италии, но после музея шел проверять полученные познания на природу. Начав писать на открытом воздухе, он сумел забыть музей и увидеть природу в ее первозданной свежести. Этот удивительный и непонятый своим временем художник первый дал миру живопись, передающую солнце с непосредственностью ребенка и мудростью ученого.